Братья и сестры, я рад иметь с вами общение сегодня. По милости Господней мы так вот некоторое расстояние сделали, большое расстояние, чтобы до вас достать. Вы спрятались далеко. Вот, едешь. Ну, а одна радость все-таки, что все-таки мы встретились. Это хорошо. Я хочу прочитать место Священного Писания, где говорится о размышлении у Господа, какие Он решения свои принимает. На земле, сколько живет человек, никогда спокойно не было. Все время какие-то трудности, все время злоба боролась с добром, истина с ложью, тьма со светом, Бог с дьяволом, постоянная борьба за каждого живущего здесь на земле. И это было всегда так. Помните, в книге Иова рассказывается, пришли сыны Божьи, пришли ангелы пред престолом Божьим, пришел и сатана. «Откуда ты пришел?» – спрашивает Господь. «Я обошел всю землю». Ну и что? «Все мои, все согрешили, все лишены славы Божьей, все». Это мое княжество. И дьявол считает, что Бог не имеет права на землю, потому что все живущие на земле согрешили и служат, и признали дьявола своим господином. Ему служат. А Господь говорит, а Иов мой праведный, непорочный, справедливый, богобоязненный, он, то есть, значит, есть еще право посещать Богу, живущих на земле. Дьявол говорит, ну, это так, конечно, но ты его добром наградил и запрещаешь мне его коснуться. А давай испытаем его. Кому он тогда поклонится? Забери от него все богатство. Ну, я не буду подробности рассказывать. Вы знаете, что в один день все было отобрано. Это не шутка, когда отец узнает, что в один день отец 10 детей, и завтра будут похороны 10 детям. Как вы пережили бы, если бы такое услышали за свою семью? Я уж не говорю о том, что большое богатство, 5000 верблюдов, там много скота разного, ничего не стало. Было 10 детей, ни одного не стало. Вот так. И мы читаем конец главы, такой замечательный, такой красивый. Я представляю себе, небо притихло. С одной стороны ангелы небесные, все небожители. С другой стороны дьявол и ангелы его. И все в ожидании, какова будет реакция Иова. От этого зависит, имеет право Бог посещать землю или нет. И сказано, Иов поклонился Господу и сказал, «Нак я родился, нак и умру. Да будет имя Господне благословенно». Вы обратите внимание, ни одного обвинения к Богу нету. Ни одного. Это удивительно. Вы можете себе представить, какое ликование было на небе? что, оказывается, есть такие мужи, которые, все потеряв, прославляют Бога и величают Его, хотя разобраться, причина, почему это произошло, они не могут. Одно знают, Бог дал, Бог и взял. Ну, я не буду рассказывать, что произошло дальше. Дьявол стал спорить. Господь говорит, ты побуждал меня напрасно погубить Иова. А посмотри, какой Иов хороший. Богобоязненный, непорочный. И доселе такой хороший. Дьявол предлагает, да нет-нет, коснись его поглубже, болезнью, тогда посмотрим. Ну, я не буду рассказывать, что произошло с Иовом, скажу только результат. Он, принесший и это испытание, прославил Бога, и Бог дал еще, удивительно, 10 детей, дал 3 дочери самых красивых, и дожил он, увидев 4-е поколение свое, вновь. Бог облагодетельствовал его, а дьявол был в постыжении. Но я, братья и сестры, это только лишь в порядке вступления хотел сказать. Главная-то мысль какая? Дьявол постоянно ищет, в чем бы нас обвинить. А Господь постоянно защищает рабов своих. И каждый из нас является объектом нападение и защиты. Защиты со стороны Господа, нападением со стороны дьявола, с различными искушениями. Словом, я хочу предложить прочитать место Священного Писания, которое записано. Брат Александр, пожалуйста, прочитайте место Священного Писания. Книга Иезекииля, 44 глава. 15 стих. Брат Роберт прочитает, да, я? Пожалуйста, брат Роберт. 15 стих, 44:15. Иезекииль. А священники из колена Левия, сыны Садока. Все правильно. А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне. Благодарю. И... Чтобы служить мне. Я, братья и сестры, хочу повторить этот стих. Сыновья Садока... Только сыновья Садока, священники, я им разрешу приближаться ко мне, к моему престолу, чтобы служить мне. А причина? Очень много же священников. Нет, сынов только сыновья Садока будут приближаться ко мне. А почему так? А другие что, хуже, что ли? Или лицеприятие какое? Нет. Господь говорит причину, почему. И говорит, потому что они стояли на страже дома моего во время отступления народу моего от меня. Во время отступления, когда никому Бог не нужен, когда занимается каждый чем кому угодно, когда забыты алтари Господни, когда не читается Слово Господне, да никому оно не нужно. А сыновья Садока стояли на страже, благоговели пред Богом, поклонялись Богу, хотя это было не модно. Ах, удивительно! Ах, Господь! Наблюдал за всем этим и говорит, вот только сыновья Садока, только им разрешу я приближаться ко мне. Братья и сестры, последнее слово за Господом, кому он разрешит, тот и будет приближаться. чтобы совершать служение то или другое. А за то, что сыновья их во время отступления от меня, народа моего, твердо стояли на страже, в защите истины Божьей. Вот за это только им я разрешу. Братья и сестры, замечательное место Священного Писания. Садок, какой счастливый! Твое будущее самое благословенное. Все твое потомство, и сыновья твои, и внуки твои, и правнуки, и правнуки, всем им надлежит, дается право приближаться к Господу, чтобы ему служить. Вот удивительно, какая честь. Какая честь. Позвольте мне привести несколько примеров из жизни. За Садока я, наверное, чуть позже буду рассказывать. А пока что за внуков его, за правнуков его, за тех, которые служили Богу. Итак, сын Садока – Шалум, а дальше – Хелкий. Это уже внук Садока, а правнук Садока – Азария. Все они были первосвященниками. А дальше – Сераия, а дальше – Ездра, а дальше, братья, да, сестры, мы всех перечислять не будем. Ну, хоть бы несколько, ну 3-4 человека возьмем, которых Господь допускает до служения. Они такие же, как все, но что-то немножко другое. Они... когда всем ничего не нужно и живут обычной жизнью, как все, а почему-то у этих внуков и правнуков Садока как-то иначе влечение к Богу. И совсем другие интересы, чем у всех окружающих. Вот я другой раз спрашиваю, ну как внучка ваша, любит Господа? Да, я ее беру на собрание. Ну, а она как... Ну, как, если скажу, что садись рядом со мной, почитаю, ну, посидеть немножко. А другая рассказывает, проходу не дает. Милая бабушка, да почитай мне что-нибудь. Вот одни так расположены, а другие, ну, как говорится, все из-под палки. Одни сами тянутся. Возьми меня, дедушка, с собой на собрание, а других чуть отвернешься, а их уже и нету, и не догнать, на велосипеде уехали далеко-далеко. Откуда такое, такое влечение, откуда, скажите? А я хочу сказать вам вот что. Очень много значит, как Садок вел себя пред Господом. Господь, когда видит благоговение перед ним, он благословляет старицей, воздает сполна. Вот, например, за Ноя сказано, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, отвод потопа, ибо тебя увидел я праведным в роде сем». Один Ной праведен. И Бог как в подарок дает ему всю его семью. И Сим, и Хам, и Афет, и жена, и их жены, все в ковчеге. А вы считаете, братья и сестры, легкое дело? Ведь все три сына взрослые, взрослые, у них жены есть. У них уже самостоятельная жизнь есть. И вот в этот ковчег но ввел и поросят, и козлят, и волков, и тигров, и жирафов, ну, всех по паре, все по паре. И дети, входите. А какой-нибудь сын скажет, да ты что, папа, с ума сошел? Представьте себе, открытые двери, 6 дней еще были открытые двери, и они там с этими волками должны сидеть вместе. Ваши дети усидели бы там? Ну, не буду ничего спрашивать, так я не буду. Вы сами определяйтесь. Да я не думаю, что усидели бы, если в собрание даже не идут. Здесь волков-то нету. А они усидели. А знаете почему? Бог расположил сердца особо. Если бы дети спросили папу Ноя, папа, а чего мы здесь сидим-то? Так Бог повелел. Как вы считаете, братья и сестры, может Ной рассказать, что будет потоп? Нет. Знаете почему? Да потому что тогда еще дождя никогда не было. Земля орошалась паром. И никто не знал, что такое потоп, когда много воды. Дождя никогда не было, вы можете себе представить? Это после потопа только лишь и радуга появилась, и другие законы Бог дал, когда дождь, когда засуха. Ну, это после потопа. А до потопа ведь ничего этого не было. И сам папа не знал, что будет дальше. Просто ввел их, и все, и сидите здесь. Бог так повелел. А вот так еще вопрос. Не все благополучно было в семье у Ноя. Там среди троих был Хам. Ну, настоящий Хам. Ну, самый первый. Господи, ну ладно, 2 сына. А третий-то Хам как попал туда? За что его спасаться? За что ему ты дал спастись? Братья и сестры, у него папа хороший. Сказано, тебя увидел я праведным в роде Сем. Поэтому и Хам пусть войдет. Есть миленькие, если у вас сыновья тоже хамы, если мы хорошие, Бог окажет и нашим хамам тоже гостеприимство в ковчеге Божьем. Вот таков наш Господь. Петр спрашивает, а что нам будет? Что нам будет, мы последовали за тобой, оставив все? Жизнь вечная на небе, а здесь на земле во 100 крат больше. Вот как. Расчеты-то у Бога какие. Ну, я немножко отвлекся. Давайте немножко расскажем, что же с семьей Садока. Один из родоначальников семьи Садока, внук, был первосвященник Хелкий. Что произошло? Что произошло в храме? Ну, храм в то время был в великом запустении. Не было красоты величия его. Вы знаете, если мы читаем за Хилкия, служение, конечно, там продолжалось, но сказано, двери надо было чинить, стены надо было чинить, там с рабочими надо было рассчитываться, как двери могли поломаться, я понятия не имею. Все пришло в упадок. А самое главное, знаете что? Книга закона не читалась, куда-то она исчезла и неизвестно, куда девалась. Никто не знал, где книга закона. Ее читать в храме должны каждый день. Но вы можете себе представить, вот приходите на богослужение по воскресеньям, а Библия куда-то девалась. Ее нету, она не читается. Говорить о чем угодно, но Библии нету. Так вот, книга закона, она на папирусе писалась-то, в свитках. И вот ее не было. Десятки лет уже не было ее. Храм есть, а книги закона нету. Где Бог написал свои повеления, как поступать. И вот однажды царь говорит Хилкии: пойди в сокровищницу, ну, знаете, ящик такой, да, большой, куда кидают там монеты, кольца, там, ну, ценности, ну, кто хочет чем пожертвовать, золотники какие-то. Пойди в сокровищницу, возьми, собери все деньги и рассчитайся со всеми строителями, которые ремонтируют храм Господень. Иди. И Хилкий пошел, открыл сокровищницу, видимо, засунул туда руку и стал искать там, собирать. Ну, что там есть на донышке. Собирает, собирается, и вдруг что-то нащупал. Для него непонятное. И вытаскивает. И узнал, что это книга закона. Кто-то туда спрятал ее, и она десятками лет там лежала. Ее искали, не нашли. И вдруг он нашел. И вот написано в Святом Писании: книгу закона я нашел! На весь храм кричит: книгу закона я нашел! Сразу же несут ее, эту книгу закона, к царю. Царь раскрывает ее, читает и ужасается. Так что ж получается? Мы не жили по законам Божьим. Срочно пророков сюда. Пророчица приходит и объявляет: за то, что ты, царь, взыскал Господа, и книга закона опять в твоих руках, и положил ты в сердце своем исполнять закон Божий, наказание, которое должно постигнуть всего народа, отменяется мною, и ты всю жизнь будешь царствовать на престоле, и войны не будет. Как подарок Бог дает за это. За что подарок-то? За то, что царь взыскал Господа. За то, что обрадовался, что книга закона в его руках. Вы там в Пролепименон это сказано, брат Александр, помните, да? Я сейчас не буду тянуть время, чтобы вам читать эти места, но я надеюсь, вы помните, когда Хилкий кричит: книгу закона я нашел. Помните? А? А? Вы читали это место? Мне очень нравится. Я в восторг прихожу. Когда я так вот мысленно представляю себе, высоко поднимает книгу закона и кричит: книгу закона я нашел. За монеты не говорит, что я вот столько-то долларов собрал там или столько-то монет. Ну, сколько собрал, столько и собрал. Не знаю. Но самая-то ценность – книга закона. Братья и сестры, когда мы протягиваем руку и ищем заработки, как-то надо нам прожить, какие-то серебряники нам нужны. Как мы поступаем с книгой закона? Прошлые года, прошлые месяца или дни, когда протягивалась рука священника и собирались там все монеты, попадалась эта книга закона и им, но они отодвигали так вот, не нужна, мне деньги нужны. И отодвигали рукой, вот так, книгу закона. А Хилкий, когда нащупал, что там есть помимо денег, он вытащил и узнал книгу закона. А остальные все как поступали многие года? Отталкивали ее от себя. Я, братья и сестры, хочу сказать, как мы относимся к книге закона в нашей личной жизни. Когда стоит вопрос нашего отношения к Богу, кстати, хочу сказать вам сразу же, когда высоко поднял Хилкий книгу закона, небо молчало. Безусловно, Господь был доволен этим расположением человека к книге закона. Но потом он скажет через Иезекииля, что сыновья твои твердо стояли на страже во время отступления народа моего от меня. Народ отступил, книга закона не нужна, только лишь вот серебряники, вот только лишь внешняя жизнь, каждый строится, каждый приспосабливается, как прожить, имение, свадебные наряды. Ну, в общем, жизнь идет у каждого своя, а книга закона потеряна. Я у одного брата спрашиваю, а он большие способности у него, как у проповедника. Мы его по воскресеньям обычно ставили на проповедь, потому что он один из самых способных. Я говорю, брат Леня, отчего ты по воскресеньям на собрание-то не ходишь? А я работаю по воскресеньям. А чего? Где ты работаешь-то? А в одной фирме. А что, по воскресеньям тебя заставляют работать? Да нет, никто меня не заставляет, я сам выбрал. А выходной у меня понедельник, вторник. А чего так? Чего? В воскресенье у меня в 10 раз больше заработок, чем в понедельник. Самая работа в воскресенье. Михаил Иванович, говорит он, а ты сам вычисли, что лучше, в 10 раз больше зарабатывать или в 10 раз меньше? Братья и сестры, а что лучше? Вот вопрос ты какой, не сразу ответишь. Но, так вот, я говорю, что, знаешь что, кто чего выберет, кто чего выберет. Я тебе скажу, что, когда мы были в тюрьме, в лагере, и нас заставляли работать по воскресеньям, мы говорили, воскресенье Господу посвящается. Работать мы не будем. И нас в карцер держали. Я скажу, был такой вот брат, сейчас отошел в вечность, Дубовой Степан Герасимович. Может, кто-то знает? Он из Джасказгана был. Так вот, когда его в воскресенье заставляли работать, и он говорит, что я служитель, я знаю, что мои члены церкви никогда не работают по воскресеньям, я должен в молитве пребывать пред Богом. Его привязывали к хвосту лошади, и лошадь целый день водили вокруг, внутри лагеря, по дворам. Ну, а он, ясно, что не ходил за ней. Волочили ее, и его, и потерт он был, и часто лежал больной, после этого не мог двигаться, ну, много претерпел. И только лишь потому, что отставил право воскресного дня. Ну вот, так он спрашивает, а что лучше? Я говорю, милый мой, что ты выберешь для тебя, вот это твое. И скажу вам, каждый, кто чего выбирает, того и будет. Книгу закона я нашел, а другой может кричать. Я нашел много золотых монет, а книгу закона отодвинул далеко, как делали это много лет другие священники. Кто чего в жизни выбирает, милые мои? Я скажу вам, один брат наш, он хороший харист, и вообще как человек он очень нужный для церкви. И подходит ко мне и говорит, Михаил Иванович, я, он как специалист хороший, сварщик, отопление проводил, ну все, у него получается, все получается. Он говорит, у меня некоторые материальные затруднения, дочь идет в институт, деньги нужны, платный институт. Но мне не выбраться так вот самому. Я хочу съездить на месяц на заработки. Мне обещали вот так вот в одном доме поработать. Я на один месяц поеду. Я говорю, Сереженька, ну постарайся не впасть в искушение и больше не задираться. Только на один месяц. Хорошо, хорошо, на один месяц. Смотрю, нету. Один месяц, два нету. Ну, на третий в конце приехал. Я говорю, Сереженька, ты же обещал на один месяц. Ну, я только сделал всю работу, деньги получил, собирался ехать. А сосед увидал мою работу и говорит, сделай и у меня. Я говорю, нет. Я договорился, месяц только буду отсутствовать дома. А я тебе в два раза больше платить буду. Ну, думаю, ладно, ему сделаю. А третий еще увеличил, если будешь делать и у меня. В общем, вместо одного три заказа выполнил. И приехал с деньгами. И я хочу сказать... Все эти деньги пролетели сквозь, так вот и не заметил он. Тут авария большая у него. Помимо того, что машина пропала, да ладно с машиной. Жена в больнице, нужны деньги на лечение. Нужны туда-то, туда-то, туда-то. И в долгах больших, я говорю, Сереженька, давай-ка мы с тобой помолимся, попросим прощения у Бога, что так вот так убежал ты от лица Господня. И вот так думал, как лучше, а получилось-то не так хорошо. Я хочу что сказать, братья и сестры, милые. Много зависит от того, от какая наша позиция, где наше сердце. Там и я. Что мы избираем в нашей жизни? Я скажу вам, иногда мы при хорошем настроении очень много обещаний Богу даже даем. Я посещая Молдавию, как-то в один дом приехал и говорю, брат Степан, ну куда ты развил такое хозяйство? Ну у тебя же трое детей, тебе много ли надо? А он около 100 гектаров земли в аренду взял, взял комбайн в аренду, взял несколько тракторов, нанял рабочих. Ну, представьте себе, более 100 гектаров земли. Говорит, ну это все в аренду, я думаю, что будет урожай, и я все рассчитаюсь, и у меня и при деньгах останусь. Я говорю, ну а если не будет урожая? Но не будет урожая, я пропал. Надо мне же за все заплатить. Я говорю, а чтобы ты так спокоен был, вот так ты доволен был, какой бы ты хотел урожай? Ну, если 3 тонны с гектара будет, то я, можно сказать, буду доволен. Я говорю, ну хорошо. Брат Степа, давай так договоримся. Не 3 тонны, а будет 4 тонны. Ты доволен будешь? Ну, конечно, самым счастливым человеком буду. Вот такой, давай тогда так и договоримся. 4 тонны будет, а если больше, ты отдашь для бедных все остальное. Согласен? С большой радостью, лишь бы было хоть 10 тонн, все отдам. Ну ладно. Помолились Богу. А через несколько месяцев он меня ищет. Оказывается, 4 600 тонны с гектара. И что мне теперь делать? Что тебе делать? Ты уже знаешь, что делать. То и делай. Я хочу сказать вам, когда Бог дает, Он нас испытывает. Но, миленький, поступи как Хилкий. Книгу закона я нашел. И это для него, для Хилкии было самое высокое, самое нужное. И Бог это высоко оценил, что дороже всех золотников он выше всех ценил книгу закона. А у Хилкии был родной сын Азария, который также стал первосвященником. Я опять не буду читать, но вы знаете, в такой момент, когда однажды царь, у которого вскружилась голова от множества побед над врагами своими, и он всегда одерживал победы, и вот взял кадильницу и решил сам провести служение при храме Господнем. И взял кадильницу царь и пошел в храм. А Азария встал против него и не пускает. И говорит, не тебе совершать сие служение. Для этого Бог избрал священников. И рядом с Азарией 80 священников стало, сказано, и все они были мужами отличными. Я хочу обратить внимание, братья мои, сестры, милые, нелегко вставать на пути сильных мира сего. Царь-батюшка, он мог казнить этого Азарию или еще что-то. А Азарий мог сказать, храм Божий, пускай Бог его и накажет. Ангела Господня пошлет Бог и запретит, и поразит этого царя нехорошего, который превышает свои полномочия. Нет. Азарий не ждет, пока ангела Бог пришлет. Бог прислал не ангела, а Азарию, первосвященника, и 80 мужей, людей отличных. И вот Азария стал первый, а рядом с ним 80 отличных мужей. Обратите внимание, они люди-то отличные, но нужен кто-то первый, чтобы показал пример. А потом веселее всем 80 и всем отличным мужам вставать рядом. Но первый должен был самый храбрый встать. И вот Азария встал, царь протянул руку, велел, хотел дать указание воинам своим арестовать, кто мешает. И вдруг царь покрылся проказою, и до конца жизни он был прокаженный, сидел в одной комнате, его кормили там, там так и умер прокаженный. Вот так Бог поступает. Вопрос. А почему Бог не поразил проказою, когда царь взял кадильницу, когда зажег огонь в кадильнице, когда отправился в путь, пока прошел двор царский, подошел к храму, открывает дверь, а ангела нету. Проказа никакой нету. Бог предоставляет возможность Азарии занять позицию. И когда Азария встал, 80 мужей отличных встали и сказали: не тебе совершать сие служение, а больше священник ничего сделать не мог, у него войска никакого нет, чтобы арестовать царя. А остальное Бог сделал. Но Бог сделал не раньше, чем все необходимое сделали люди. Ну, в частности, священники. Как ценно пред Богом, когда рискуешь жизнью своею и встаешь на пути сильных мира сего и говоришь истину, хотя она и раздражает сердце царя, но сказано: ищите прежде всего царствие и правды его, остальное все приложится. Так вот, искать правды Божьей – это непросто, это нелегко. А цена велика, что Азария стал впереди, дав пример всем отличным мужам 80 подражать добрым примерам. У Азарии был сын Сераия. Он также был первосвященник. О деянии Сераия, скажу вам, в Библии почти ничего не сказано. Сказано только лишь, когда пал Иерусалим, Навуходоносор отвел его в Ривлу, недалеко от Иерусалима, и отсек ему голову. Первосвященнику обычно делалось так в те времена, когда завоевывалось государство, царю и первосвященнику смерть, и это значит, вся власть переходит в руки победителя. Так вот, Сераия умер. Умер, и что вы скажете? Вся родословная закончилась на Сераии? А Цадока? Нет. У Сераи был младенец. Его на руках унесли в плен. Звали его Ездра. Это тот Ездра, которым спустя 70 лет он уже будет старик, 70-летний, и он возглавит выход израильского народа из Вавилона, и пойдут в Иерусалим для восстановления храма, и стены храма. Но это будет через 70 лет. И я, когда читаю книгу Ездры, там интересно сказано в 7 главе, 15 стихе, я сейчас не буду читать, я просто говорю, где сказано, Ездра рассказывает: когда собрали мы народ у реки Агава, то есть народ, который выходил из Вавилона, собрали народ, и 3 дня там стояли, и я ходил и смотрел, кто же со мною пошел. И знаете, ужаснулся чему? ни одного левита не было в этом множестве народа. Левиты не пошли. И горевал сильно Ездра. Он знал многих. И послал там Ширая, живет один человек, сказано, мудрый Ширая. И послал людей туда, к Ширае, и научил, что говорить. И сказано, и привели Шираю, и 20 родственников Шираи пошли с Шираей вместе. И пришли для того, чтобы присоединиться к выходцам. Он, Ширая, человек умный, так сказано. А знаете, с умным-то потруднее. Он хорошо, видимо, приспособился, жил неплохо, наверное, в этом плену в Вавилоне. И, наверное, рассудил так, пускай братья мои пойдут туда, посмотрят, как там жизнь, а потом скажут, и я приму решение. А пока решил остаться. А вот у Ездры, у него нашлись такие добрые слова, что Ширая бросил все свое ремесло, все свое занятие. Я не знаю, чем он занимался, не знаю. Не сказано в Библии. Он оставил Ширая все и присоединился к Ездре и к великому народу, который выходил из Вавилона. Итак, Ездра возглавил народ. Пришли они в Иерусалим. Там сказано, сделали настил деревянный в виде сцены, да, под открытым небом. И весь день Ездра стоял с книгой закона, читал и давал толкования. И я думал, Боже мой, не та ли эта книга закона, которую прадедушка Хелки вынул из сокровищницы, и она, книга закона, путешествовала в плену, побывала в Вавилоне. Ездра давал толкование, никаких колледжей, никаких институтов, никаких семинарий. Он ясно не проходил, он был пленник. Он папу никогда не видал, чтобы получить нужное воспитание. Я не знаю, в какой семье он рос, видимо, какие-то родственники вырастили его. Он родителей своих никогда не видал. Кстати, за маму не знаю. Может быть, с мамой, может быть. Я не думаю, что круглая сиротка. Но папу-то никогда не видал. Это точно. Но и 70-летний старец читает книгу закона и дает толкование. А народ с утра до вечера, сказано, слушал. Ах, какая картина! Ах, сирая отец! Ты потерял головушку здесь, в Иерусалиме, 70 лет назад. Но если бы ты знал, что через 70 лет твой сынок, который еще в грудном возрасте отправлен в плен, через 70 лет займет твое место и будет проповедовать из этой книги закона, которую ты любил, который твой дедушка из сокровищницы вынул, забытый всеми, никому не нужный, и полюбил весь народ, и говорил «Аминь, аминь» на прочитанные тексты. Ах, как красиво! Как красиво! Какие, братья и сестры, какие ухабы! Какие трудности прошла эта книга закона. Она теперь в Библию вписана, частичка. Это и второзаконие, это и... Ну, все. Книги закона Моисеева там, 4-5 книг. Ну, и другие книги. Я хочу сказать... Господь наблюдал и благословлял. Он говорит, во дни отступления народа моего, сыновья Садока стояли на страже. На страже при храме моем. Они дорожили Святым Писанием, книгой закона. Они охраняли, чтоб никакой чуждый огонь не загорелся в храме, чтобы никакой чужеземец или посторонний не осквернил храм. Они стояли на посту, хотя и головушку теряли свою. Они стояли на посту, воспитываясь в плену, на чужбине у язычников. И они стояли под дождем и давали толкование. Как это приятно! Братья и сестры, милые мои, нет, я вот несколько мужей только лишь привел в пример, а я бы мог еще за других родственников вам рассказать. Мог бы. Родственник, сын Хелки, стоял на стене Иерусалимской, когда Рабсак пришел со своим войском и злословил израильтян и говорит: «Открывайте ворота, мы вас всех поработим». Вы скажете: «Бог нас спасет». А мой царь Навуходоносор, разве он не разбил всех, кто сопротивлялся? И вам напрасно уповать на живого Бога. А сын Хелкия, ну, если желаете, вы дома найдете все. Сын Хелкии говорит: «Говори нам по-арамейски, мы понимаем. Не надо говорить по-еврейски». А Рабсак: «Так я говорю специально по-еврейски, чтобы все слушали, что нет вам спасения от царя моего». И Бог спас. И другими путями прошел Навуходоносор и с Рабсаком вместе. И там погиб Рабсак за богохульство, которое он высказывал. А сын Хелки стоял наверху стены и давал отпор словесный, хотя никаким оружием не владел, но твердо стоял за города Богу, народа Божьего. А вот скажите, Иеремия. Кстати, Иеремия тоже сын Хелки. Вот вы прочитайте, там прямо так и написано: «Иеремия, сын Хелки». И с молодости Бог его призвал. Скажите, легкая ли жизнь у него была? Ой, тяжелая. Думаю, что никто бы не позавидовал. У Иеремии очень трудная жизнь была. «Я молод, я не могу». «Ты не говори, что ты молод. Куда пошлю, туда пойдешь». Ну и так далее. И всю жизнь Иеремия скитался, не имея постоянного места жительства. Все время он в тюрьме много раз был. Его бросали и в колодец полон грязи, он по пояс стоял в грязи, думая, что он обречен на смерть. Вы помните, эфиоплянин один уговорил царя: «Позволь вытащить». «Ну, вытащи». И его вытащили, кинули тряпок ему, он подвязался, его вытащили. И вот он грязный-грязный стоит тут у царского дворца, и опять этот еще течет все с него, а он продолжает говорить. «И все-таки, царь, если не покается народ, все погибнете». И его опять в темницу заковали. И вы знаете, кто его освободил? Навузардан, начальник телохранителей, то есть министр обороны у Навуходоносора. Сам Навузардан сошел, открыл его колоды, снял с него цепи Иеремию выпустил на свободу и говорит: Иеремия, вот ты на свободе. А теперь выбирай, где тебе жить. Ты можешь идти с нами. И в Вавилоне ты пожизненно будешь питаться от царского стола. Ты ни в чем не будешь нуждаться. И тебе будет хорошо. А если хочешь, оставайся. Это твой выбор. И Иеремия выбрал остаться. Набузардан тогда оставил ему большие подарки и оставил его и ушел. А Иеремия вслед этим жителям Вавилона и царю Навуходоносору пишет письмо такого содержания: если Иерусалим разрушен, так будет восстановлен, а Вавилон разрушат, только шакалы будут там ходить, и верблюды будут пастись, и никогда не будет восстановлен за мерзости, за жестокости, которые ты творишь. Ах, я опять узнаю Иеремию. Ведь придут, сотрут тебя, я не знаю, в порошок. Что ты не можешь умолчать? А он не может умолчать никак. Так и закончились странствования Иеремии. Так вся жизнь прошла, а он потомок Садока. Он сын Хилкия. Это Божий избранник. Это Богом избранный сосуд. Легко ли нести служение, когда Бог избирает? Это чудно. Но это всегда нелегко. И я бы просил вас, милые, помолитесь о тех, кого и Бог избрал, кто стоит в защиту дела Божьего. Помолитесь за тех, ну, кто призван стоять впереди и отстаивать истину Божью, чтобы совместно достигнуть своей цели, которые Бог тебе предназначил. Так вот, сейчас у меня просто нету времени говорить за Садока. Но Садок очень любезный человек. Он был простым священником, а потом Соломон его поставил первосвященником. И все потомство Садока стало первосвященниками. И Хилкий, и Азария, и Сирая, и вот так вот все-все, и их дети тоже. Пусть Господь благословит, братья и сестры, наше хождение пред Богом. Мы все равны, у Бога нет лицеприятия, но Бог только лишь нас разнит, мы разницу пред Богом имеем, кто как себя отдает, особенно во время отступления. Особенно, скажу вам, дело Божье в целом не для всех одинаково. Одни считают дело это малозначительным, другие – опасным, третьи – неавторитетным, четвертые – много не заработаешь, десятые – мало благодарности, только лишь одна ответственность. Ну, много причин бывает, почему люди не так-то спешат стоять за истину Божью, а Господь молчит, но это не значит, что ему безразлично. Он только лишь дает всем нам свободу, как хочешь, так и поступай. Пока что, как хочешь. А потом Бог даст определение каждому, кто как поступал, соответственно, и положение будет таковым. И дети его, и правнуки его, и праправнуки, и все будущее его будет соответствовать тому, чего ты сеял в жизни, ты то и получишь в своих внуках. Я был среди цыган и обратил внимание, что одна цыганка, она чисто, беленькие волоса, русые такие, светленькие волоски ее, ей 20 лет, русская и все. Я с ней стал разговаривать, она по-русски не понимает, только по-цыгански. Ей 20 лет всего, малыши у нее на руках, замуж, муж ее цыган. Я говорю, а как так? Она попала совсем русская, внешность-то, и вдруг цыганка. А оказалось, 20 лет тому назад, когда ее мама была в роддоме, и одна учительница русская была из села, тоже в роддоме, и акушерка решила побаловаться, решила цыганенка принести к русской, а этого девочку русскую к цыганке на кормление первое. Они покормили, все. Акушерка решила правильно уже принести к следующему разу. А та и другая отказались. Нет, у меня сын, у меня дочка. И все, и цыганка. И акушерка сильно испугалась. Что же теперь делать-то? Прошло 20 лет. А акушерка оказалась богобоязненной православной женщиной. И приходит к цыганке и говорит: ты прости меня. Это я виновата. Это дочь, которую ты воспитала 20 лет ей. Она не твоя, а чья же? Вот так и так рядом с тобой была. Это вот той женщиной, которая вот в соседнем селе живет. Цыганка говорит: и хорошо, мой сын никуда не денется, он всегда цыганом будет, а у меня и дочка есть, слава Богу. И довольна. Идет акушерка теперь учительница и говорит: прости меня, милая. За что? Как? У тебя дочка была, а я перепутала. Я тебе мальчика дала, цыганенка, который, помнишь, лежала рядом с тобой в палате. Она заплакала и говорит: как хорошо, что ты сказала. Как хорошо, теперь мне все понятно. Она из общества таких культурных людей, богатых, и она думала сыну своему образование дать, высокие навыки, пианино, многое другое, науки. А он говорит: цыганку пляшет и все, и ничего другого. Я ему пианино, чтобы так, скрипочку, все, дудочку, все, а он цыганку пляшет. И дай ему лошадь, да и все. Он говорит: а я кузнецом буду. Да какой тебе кузнецом? В нашем роду никогда не было кузнецов. Ладно. И она была такой счастливой женщиной, что теперь ей ясность была. И побежала смотреть свою дочку. А дочка на маму смотреть теперь уже не хочет. А тогда познакомилась, а у этой дочки 20-летней уже четверо детей. Эта учительница говорит уже матери: вы не будете возражать, если я буду приносить подарки? Так это приноси, только не ей одной, а на всех, сразу на всех. Приноси все, каждый день приходи и приноси. Я хочу вот что сказать этим примером-то. Как бы мы ни старались, гувернанток найти, там ли еще что-то такое, Бог поругаем не бывает, что посеешь, то и пожнешь. Что посеешь, то и пожнешь. Обязательно, если ты честен, богобоязненный, если какой ты снаружи, такой и внутри, любящий Господа. Дети твои в таком случае будут лучше тебя. Если ты лукавишь, если внешне ты хорош, а внутри гробы окрашены полной мерзости, как Христос говорит, только внешне рисуемся, а внутри не таковы, дети твои будут хуже тебя, потому что что сеет человек, то и пожнет, а пожинает всегда во много раз больше, чем сеет. Это закон, закон, который дан земле, который дан в жизни, в которой мы живем, и эти законы, они распространяются и на духовный мир. Да будет имя Господне благословенно за сыновей Садока, за все его потомство. И Господь говорит, вот им я разрешу приближаться ко мне, потому что во время отступления они стояли на страже. Милые мои, будем стоять на страже, будем трудиться по силам и сверх сил. И Бог благословит нас и потомство наше. Он отблагодарит вас за усердие, в ваших детях благословение будет. Непременно, непременно. Ни одна гувернантка не сделает того, что сделает Бог. Я же говорю, сам Хам, он получил в наследие жизнь вечную, жизнь, продление жизни. И Бог расположил его остаться с этими зверями при открытых дверях. И 6 дней не выходил из ковчега, пока Бог не закрыл. И пошел сильный дождь, и открылись окна небесные, и наполнилась земля водою, и все горы покрылись водою. Ну, словом, пока Бог не сотворил своих судов. И это все потому, что папа угодил, Ной угодил Господу. «Тебя увидел я праведным вроде сем. Войди ты и все семейство твое в ковчег отвод потопа». Да благословит Господь наше хождение пред Богом, чтобы и наши детки были счастливы от того, что благословение, которое почивает на дедушках и бабушках, на папу, на маме, и на наших детках, и на наших внуках да пребывает. Аминь. Помолимся Господу. Есть некоторые законы природы, законы жизни. Вот, например, желающие быть в постах. А кто, ну, например, болеет, ему обязательно нужен инсулин, например, да? Ну, на иголке, да, сидит. И невозможно побыть, скажем, в трехдневном посте. Ну, невозможно, значит, и употребляй. Вот и все. Вот и все. Я знаю, что есть такие болезни, когда если не употребишь, то не сможешь и жить вообще. Есть такие. Вот. Ну, в том числе и инсулин, да? Вот. Мне, например, ну, я совершенно здоровый человек. Мне никаких лекарств не нужно. Вот. Мне совсем другое дело нужно. И когда я, у меня были 3 недели, вот, в лагере, я 3 недели не принимал пищи. Врачи, когда померили давление, все, говорят, у вас как у новорожденного младенца. Все, и давление хорошее. Слава Богу, хорошее давление, да. Вот. Ну, у каждого свое. У каждого свое. У других нельзя. Можно вообще принимать лекарства. А так как Ну, при определенных обстоятельствах и лекарства нельзя принимать, если, скажем, например, в положении находится женщина, да, ждет младенца. Хоть и тяжело, с почками там или еще что, лучше бы лекарства дают побочный эффект, поэтому лучше уж перетерпеть и не принимать. Уж если принимать, то что-нибудь такое, ну, травы там или еще что-то такое, чтобы не было никакой химии, никаких последствий от этого приема. Это очень важно. Так что здесь выборочно смотреть надо. И будьте здоровы. А вообще, братья и сестры, старайтесь вот не принимать много лекарств. Лучше бы без них. Это за лучшее. Потому что, нет, ну, лекарства, конечно, есть, которые, может быть, и необходимы, а в целом лучше бы, ну, листья для исцеления народов. Ну, вот, вот. То есть, что-то такое с естественным таким вот продуктом, который употребляешь, и никаких последствий нет. Вот это самое хорошее. Да, да. Вот скажу вам, я знаю некоторых, которые берут таблетки, ну, чтобы заснуть. Вот проснуться в 3 часа ночи. Ой, ну надо же, чтобы голова не трещала днем и 3 часа ночи. Надо еще спать, спать время-то еще, да хотя бы до 7. И принимает таблеточку и опять нет. Так не лучше ли помолиться? Да, ну, если не можешь читать там, ну, не знаю как. Ну, я не могу читать, так я включу магнитофон, какую-нибудь главу прослушаю. Особенно люблю откровения по ночам. Вот. Ну, и хорошо. И в этих настроениях я засыпаю. Это моя самая любимая таблетка. Вот. Ну, у каждого, наверное, по-своему, наверное. Это понятно, чтобы не делать шаблона. Ну, не торопитесь таблетки принимать. Да. А вообще, братья и сестры, самое хорошее, когда мы посвящаем себя для своей семьи, для родных, для близких. Это очень ценно, очень ценно. Потому что мне очень приятно, вот скажем, когда мать находит к детям пути к сердцу, пути к сердцу. Ведь на каждом шагу бывают такие вопросы. Я помню, моя жена держала на руках младшего, ну, 3-летнего. Да. Ну, уже 11 часов вечера, уже пора спать. И он заснул. Заснул, потому что время пришло спать. Ну, нормально. Заснул крепко. Можно, конечно, по-разному поступить. Можно раздеть аккуратненько и положить в кроватку. Можно разбудить его там или еще как. Ну, а жена решила воспользоваться этим. Ну, подзывает старшего, 4-летнего, ну, который уже готовился тоже ко сну. Полушенька, беда случилась. Венечка-то заснул наш, а он не помолился. Расскажи, как сегодня день-то прошел? А он отнимал у меня игрушки и ломал домик, который я строил из кубиков. Вот видишь, и он у тебя прощения не попросил. У Господа тоже зафиксировано, что он вел себя плохо. Разбудить его, он с просонья ничего не поймет. Что ж нам делать? Полужника, ты помолись о нем, соверши за него ходатайственную молитву. Скажи Господу, что вот мой братишка заснул и не попросил прощения у тебя, Господи. попроси ты за него, а он в следующий раз за тебя помолится. И вот он встал. Господи, мой братик Венечка заснул и даже не помолился. Прости его. Ну, как мог, так и помолился. Как мог. Ну, а на утро, ну, Вера уложила его в кроватку, ну, все, раздела, понятно. Все, всю ночь прошла хорошо. Ну, а уже, как только лишь утро настало, сразу же, первое, я за тебя помолился, вот ты в следующий раз не забывай, чтобы за тебя, вот, и так далее, и так далее. Ну, и, а я хочу сказать, это входит в плоть и кровь детей. Использовать всякий случай, чтобы дети приобщались к молитве, заботе за своих братишек, сестричек. Это очень важно, братья и сестры. Очень важно. Это не просто затея, игра какая-то. Это приучать детей проявлять заботу за своих братьев, за своих сестер. Очень важно. Да, да. Братья и сестры, мы должны планировать доброе, хорошее, иметь желание прийти к вам и утешиться общностью веры. И я вас должен утешать и утешиться вашим упованием, взять пример и от вас добрый. Вот такое вот у нас должно быть. Но бывает и так, что вот вы скажете, есть доброе желание посетить. Вот у апостола Павла, он говорит римлянам, простите, что я хотел к вам прийти, да, ну, надеюсь, прийти к вам и утешиться общностью веры, да, вот так. Ну, ну не приходил, потому что, ну, теперь я не имею ни одного места, где бы не было проповедано. Теперь я могу идти. Это в Рим имел в виду, в Рим. А потом планирует в Испанию еще идти. Вы меня, когда я наслажусь общением с вами, вы меня проводите в Испанию. Ну, так планирует он. И это нормально. Хотя планы эти не осуществились совершенно. Он не пришел в Рим, его привезли в Рим, как узника. И он 2 года жил в Риме под арестом, с разрешением того, что люди приходили к нему. В Риме он написал много посланий. Эти послания мы читаем. И Тимофею послание, и Коринфянам второе послание. Ну, и целый ряд посланий. Он написал из тюрьмы. И как хорошо, что Бог его остановил в римской тюрьме и создал ему обстановку, чтобы он потрудился и для нас. А в Испанию он и не попал. У него было хорошее желание. Он высказал как желание, но его не проводили в Испанию. Так он головушку свою и оставил там вот в Риме. Вот, ну, в Риме у него были разные обстоятельства. Ну, он, например, пишет Тимофею, при первом моем ответе все оставили меня, один Лука со мною, да не изменится им. То есть ему, конечно, неприятно, что все его оставили, но ну что поделаешь, что поделаешь. И вот один Лука остался вместе с ним, но он говорит, да не изменится им. А вот что касается Александра Медника, он мне много зла сделал здесь. Не знаю, в чем выражается это зло, не знаю. Но сильно противился моим словам. Каким словам? Не сказано. Но он убежден, что таких людей надо остерегаться, уклоняться, не контактировать с ними. Бойся его и ты. И дальше не пишется, что не вменится ему. Нет. Он говорит, да воздаст ему Господь. Вы знаете, когда меня просто оставили одного, и все разбежались, я могу покрыть любовью, и, ну, да не вменится им, все разбежались. А когда истину засловят, ты не имеешь права, да не изменится им, какие они хорошие, да пусть уходят. Нет, да воздаст ему Господь за то зло, которое он проявил. Я воздавать, конечно, не буду, но знаю, что Господь непременно воздаст. Да воздаст ему Господь, потому что за такие злословия, за такое противодействие Бог в стороне наверняка не останется. Что там за конфликт был, мы рассуждать не можем, никак не можем. То есть я хочу сказать, у апостола Павла были хорошие намерения, но осуществить их не удалось. И не надо говорить так, что от Духа это было Святого или не от Духа Святого. Он высказывал свои желания, а сбудется то, что угодно Господу. Вот я когда строю планы, я не могу так сказать. Бог мне разрешает съездить во Францию, в Германию и в Италию. Что это за такое нелепость? Я могу так сказать. Мое желание было бы посетить Францию, Италию и Германию. К примеру сказать. А свершится то, что Богу угодно. Может быть, ни того, ни другого, ни третьего. Вот так. Может быть и так, а может быть и иначе. А свои желания мы открывать можем. Но не моя воля, но твоя да будет. Оно не всегда полезно так вот вставать нам и говорить, братья и сестры, Бог положил мне на сердце прочитать такое-то место. Лучше поскромнее. Братья и сестры, желание моего сердца, или желаю поделиться с вами святым Писанием. И прочитай. А народ сам усмотрит. Бог положил это на сердце или сам выдумал. Будет видно. Вот. Может быть, и Бог положил на сердце. Но раскидываться этими словами, пожалуй, нельзя. Юноша подходит к девице. Бог положил мне на сердце, Бог мне открыл, ты должна быть моей женой. Вот тебе и номер. Значит, она не должна ни о чем думать, если Бог, сам Бог. Она может сказать... Если Бог тебе сказал, наверное, скажет и мне, а мне почему-то ничего не говорит. А может быть, теперь их пятеро женихов подошло, и каждый будет бубнить, что Бог ему открыл. Может быть, никому не открыл, а может быть, кому-то одному открыл. Но пятерым точно не открыл. Это абсурд какой-то. И вот мы разбрасываемся этими святыми словами. Бог мне открыл, Бог мне открыл. Я... В Америке был, и вот одна сестра, ей 65 лет, ну, наверное, моя ровесница была, да, наверное. Она говорит, братик, я рядом живу здесь, пойдемте ко мне, посмотрите, где я живу. Ну, ладно, думаю, пойду, у меня свободный час был. На второй этаж, там лифт, хоть и двухэтажный дом. Но лифт, дом как раз для старичков, сделанный такой специальный. Ну, конечно, богатый дом, богатый. Ну, нет, такой ничего особенного, но, ну, не как у нас, бараки. Ну, для одной две комнаты, зала там, ну, для одной. Вот, браток, как я живу, посмотри, как Бог меня любит. Посмотри, как любит. Вот загляни в мой холодильник, да не буду я смотреть. Ну, посмотри, да я в посте сегодня. Увижу что-нибудь и соблазнюсь. Да не буду я смотреть. Сама открывает. Ну, ладно, думаю, ладно, бабушку надо уважать. Посмотрел. Ну, все есть. Так, ну, зачем вам это все? Вам что, ну, стаканчик кислого молочка... На вечер хватит, и все. Зачем вы полный холодильник-то? Нет. Я, хватит, хватит, я наголодалась. Ну, ладно, как хочешь. Ну, я говорю, что, ну, как вы, меня сам Бог направил сюда. Это точно Бог направил? Конечно, я не сомневаюсь. А скажите, Бог отсюда вас и забирать будет, или еще куда-нибудь направит? Ну, я не знаю, как Богу угодно. А вы послушны воле Божьей? Ну, конечно, разве он... Можно было бы самой прийти сюда и вот пользоваться всем. Вы можете себе представить, я в месяц получаю $800, а мне и 200 хватит, а остальные остаются. А куда? Ну, на черный день. Ой, у вас еще черные дни будут. Беда вам настоящая. А я говорю, а вот у меня не будет черных дней, мне веселее жить. Ну, ладно, поговорили. А что вы думаете, сейчас и похороны очень дорогие. Ну, ладно, собирай на похороны свои, ладно. Я говорю, ну, не хочу ее обидеть, не хочу. Но вы знаете, разговор за разговором, и невозможно было так вот ее и остановить. Я говорю, что, ну, вы... Думаете о том, что Бог еще куда-то вас поведет? Ну, его святая воля, а я раба его. А как вы думаете, если он вас в Эфиопию поведет? Нет, нет, он меня в Эфиопию не поведет. Ну, откуда вы знаете? Она точно знает. Точно знает, в Эфиопию ее не поведет. Вы знаете, это игра. И игра неприятная. Не потому, что она кого-нибудь может раздражать, а потому, что не произноси имя Господа Бога твоего в суе, да? Будь аккуратен, когда ты говоришь, что Бог меня повел, Бог меня привел, там или еще что. Ну, скажи как-то иначе. Вот среди самого великого разнообразия, которое... Я встречала в жизни. Сейчас вот у меня достаток, я благодарю Бога. Но не надо так, что Бог меня привел, еще лучше даст там или еще что-то такое. Да. Надо быть осторожными в вопросах вот Божьей воли. Такова воля Господня, такова воля Господня. Вот я очень боюсь тех, которые все время ссылаются на волю Божью. Одна женщина посетила меня. Сестра, наверное, сестра. Я даже не знаю, сестра она, не сестра. Но посетила. Я говорю, а что вы так поздно? Дух Святой побудил меня. Ну, хорошо. А было уже 11 вечера. Дух Святой. Ну, Дух Святой побудил, наверное, что-то повелел вам сказать. Но он повелел сказать, что бодрствуйте вы и молитесь. Ну, спасибо. Что-то еще? Да не, вот и все. Ну, я говорю, да давайте тогда хоть помолимся с вами. Помолились. Не уходит. Я говорю, вы что-то хотите еще сказать? Да я даже не знаю. Я пришла по повелению Божьему. Ну, тогда ложитесь спать. Она не знает, что делать. Я говорю, у вас нетрезвая голова. Во-первых, прилично ли посещать в 11 часов? Нет, можно и в 12 посещать, если какая-то особая тревога, и вы чувствуете нужду. Хоть глубокой ночью посидите, ничего страшного нет. Ну, например, разбудила ночью, и говоришь, помолитесь. Я в страшно тяжелом состоянии и прочее. Ну, нормально, разбудил. Ну, хорошо, мы помолимся. А так просто прийти на ночь, глядя, что Дух Святой побудил, обманываешься, никакого духа. А если Дух... И вы знаете, поговорили мы с ней, поговорили, а потом она посидела уже к 12 ночи, ну, я пойду. А куда вы сейчас пойдете? Я, наверное, я говорю, такси вызову. Ведь транспорта уже не ходит. А я вызову такси, такси подъедет и вас увезет. Нет, нет. В час ночи поезд приходит, а меня дух побуждает к поезду, там кто-то к нам приедет. Что тебе, телеграмма пришла, звонок. Нет, меня дух побуждает. Ой, думаю, это уже ересь. Вы понимаете, брат и сестра? Это уже больной человек. Я, конечно, ей запретил. Запретил ехать, идти на... Я говорю, если мой дом, я говорю, ближе всех к вокзалу, если придут ко мне, пусть переночуют, а вы поезжайте домой. Я сообщил сыночку ее, он взрослый. Я говорю, приезжай, забери маму. Ну, ему некогда было. Я говорю, хорошо, я сейчас вызову такси, посажу и скажу шоферу, чтобы довез до вашего дома. Ну, так и сделал. Ну, в период бывает такой у этой женщины, в полгода раз вот такое, куда-нибудь ее дух пошлет. Это явление очень опасное. Это явление очень опасное. Но бывает и иначе. Бывает, что есть куда-то желание, а Дух Святой, ну, окажет препятствие. Туда нельзя. Ну и прими как препятствие и воздай славу Господу. Имела намерение, не получилось. Ну, когда-нибудь в следующий раз. Как Павел. Имел желание посетить. И раз, и другой не получилось. Ну, ладно. Пойдет в третий раз, если придет. Как-то спокойнее надо на это реагировать. Да. Так что, вот, особенно пятидесятники очень много на этом. Духом водимые. Духом, это верно. Ну, и разум должен быть. Буду молиться духом, буду молиться и умом. Вот и умом, и духом, чтобы ум тоже должен быть, должен присутствовать в молитве обязательно. Я должен мыслить, о чем молиться, и дух будет наполнять эту молитву жизнью, оплодотворять как бы ее. А мысль обязательно должна присутствовать в любой молитве. Ну, нигде не сказано, что пир состоялся на небе. Нигде так не сказано, притча есть притча. Суть такова этой притчи, что кто явится на брачный пир, на этот великий праздник, в небрачной одежде, будет брошен в озеро Огненное. А? Во тьму внешней, где будет плач и скрежет зубов. Вот и все. А где этот брачный пир будет и как там будет, это притча, братья и сестры. Христос хотел сказать только лишь этой притчей, чтобы в брачной одежде обязательно были мы облечены. Вот и все. А мы этой притчей не должны руководствоваться, что где-то на небе уже брачный пир будет. Готовимся мы к брачному пиру здесь на земле, братья и сестры. Здесь на земле готовимся. И списки собираются уже здесь. Кто не записан в книгу жизни, тот и не войдет, да? Так что запись-то здесь ведется. Вот. А на небо-то войдут уже обязательно только те, кто в брачной одежде. Помните, было... Иоанн увидал окошко на небо, вернее, дверь, и голос, говорящий Агнца, «Взойди сюда, и я тебе покажу». Не каждый может войти. Грешник или человек не в брачной одежде туда не войдет. Не войдет, потому что сам Христос бодрствует у этой двери и пустит туда только того, кто достоин. Помните, кто-то просился, позволь мне войти, да? А я тебя не знаю. Как не знаешь? И доказательство дает, что знаешь, я ж вот делаю то-то, то-то, не знаю тебя, отойди от меня. И не пустит. Так что и того не в брачной одежде, ну, который хотел пройти, его тоже не пустят. А возьмут и выбросят. И свяжут его, и определят туда, что он заслуживает. Вот и все. Так что будем бодрствовать и трезвиться. Ну, хорошо. Я думаю, что главный вопрос сегодня, я бы так хотел, что мы свяжем на земле, то будет связано на небе. И Бог поругаем не бывает. Что мы посеем, то мы и пожнем. Жать будем больше, чем мы сеяли. Посеяли доброе, пожнем больше доброго. И пожнем не только здесь, но пожнем и там, в Царстве Небесном. Вот это я хотел бы, чтобы самая главная мысль осталась у каждого из нас. Вот. Она, эта мысль, пища для каждого дня. Буквально для каждого дня. Вот. Что мы здесь живем? Это все временное. Чего мы достигли? Ну, это все, кто как одевался, кто как ходил каждый день, кто какие нужды испытывал, это все так малозначительно. Что кто собрал для Господа? В Бог...